Листья осыпались, и я смотрела на себя немного со стороны и недоверчиво. Неужели смогу жить по-другому? С беззащитными ветвями в месяцы мороза и холода, чтобы потом ожить, удивить и порадовать других? А, впрочем, не очень-то я и боялась. Промаявшись ночь беспокойным сном, я просыпалась рано и тихо вспоминала прошедшее утро. Утро ясное, чистое, с еще не набравшей силу голубизной неба, солнцем, обещавшим полуденный зной, но пока лишь щедро просеявшим сквозь решето дрожащего воздуха острые яркие лучи. Или вечер, белый, светлый, молочный, туман мягко разливается в яблоневом саду, а в небе слабо мерцают три звезды, и цикады слаженно стрекочут бесконечную симфонию лета. Где-то Волга, и уже почти не видно другого берега. Волга, Волга, речка, ноченьки без сна, как тебя увижу, на душе весна. Это я мурлыкаю, кажется, не совсем точно, и готовлю простой салат, основное блюдо ужина, в большой миске с дымчато-голубыми краями.